Блеснув острыми зубами, в свете ксеноновых ламп проплыл толстый безглазый угорь. Следом за ним промелькнул выводок маленьких любопытных рыбок, возглавляемых солидного вида коричневой матроны. Нахальные ребёшки подплыли к прозрачному колпаку, и к ним тут же присоединилась их наставница, девясь находившемуся внутри него невиданному чудищу. На боках рыбины засветились крохотные точки, сигнализируя о том, что дама готова защищать свою территорию и подопечных. Свои способности к свечению демонстрировали и другие обитатели глубин. В подводном коралловом саду, раскинувшемся прямо под мини-субмарины, пульсировали розовые огоньки, а вокруг купола плясали сине-зеленые. Это были существа настолько крошечные, что разглядеть их невооруженным глазом было невозможно. Это зрелище напомнило Джеку его детство, когда летними ночами он смотрел на сотни мерцающих в траве светлячков. Проведя юные годы в далеком от береговой линии штате Теннесси, он влюбился в океан в ту же секунду, как впервые увидел его. Джека заворожили его бескрайние просторы, бесконечная синева и изменчивое настроение. Вокруг купола водили хоровод мириады разноцветных огней. «Невероятно!» — прошептал Джек, и лицо его расплылось в широкой улыбке. Океан до сих пор не переставал удивлять его. В ответ ожил миниатюрный наушник. «Что там у тебя, Джек?» Джек беззвучно выругался. «Даже здесь, на глубине, в 1500 футов, он лишен возможности побыть в одиночестве». «Ничего особенного, Лиза». — ответил он, — просто любуясь подводным пейзажем. — Как себя ведет лодка? — Безупречно. — Ты получаешь данные биодатчиков? — осведомился Джек, прикоснувшись к крохотному приборчику, закрепленному на мочке уха. Лазерный спектрометр, вмонтированный в электронный чип, постоянно контролировал уровень газов в его крови. Доктор Лиза Каммингс получила грант Национального научного фонда США за исследование в области физиологического воздействия глубоководных работ на организм человека. — Так, поглядим, — протянула она. — Дыхание, температура, внутрикабинное давление, подача кислорода, поглотители двуокиси углерода. Все датчики радуют глаз зеленым светом. А как дела у тебя? Есть какие-нибудь признаки сейсмической активности? — Нет, все спокойно. 2 часа назад, перед тем, как Джек только начал погружение на Наутилусе, геолог Чарли Моллер сообщил о странных показателях сейсмографов, зарегистрировавших гармонические колебания в районе глубоководной горной гряды. Во избежание неожиданных неприятностей он предложил Джеку вернуться на поверхность. «Посмотришь вместе с нами на солнечное затмение», — сказал Чарли своим ямайским акцентом. «Это будет нечто, старик, нырнуть можешь и завтра». Джек отказался. Затмение его не интересовало. Если толчки усилятся, он всегда успеет подняться на поверхность. Но за время долгого погружения странные сейсмические сигналы пропали, а голос Чарли, раздававшийся в наушнике, стал звучать гораздо спокойнее. Джек прикоснулся к микрофону у подбородка. «Вы там все наверху все еще продолжаете нервничать?» — спросил он. После недолгой паузы в микрофоне послышалось неохотное «да». Джек представил себе, как светловолосая Лиза в этот момент закатила глаза. «Спасибо, Лиза, я отключаюсь, хочу хоть немного побыть наедине с собой». С этими словами он снял с мочки уха биодатчик. Это была хоть и небольшая, но победа. Остальные датчики биосенсорной системы будут продолжать отправлять данные о том, что происходит в кабинет. Но его личные данные теперь недоступны для находящихся наверху. Это, по крайней мере, подарило ему ощущение некоторого уюта и изолированности от надводного мира. То, что Джек больше всего ценил в подводном плавании — уединенность, покой, тишина. Теперь, когда он был затерян в океанских глубинах, прошлое утратило над ним власть и не могло преследовать его. Из динамиков субмарины слышались странные пульсирующие звуки подводного мира, эхом разносившиеся в тесном пространстве кабины. Жутковатый хор, состоящий из хрипов, попискивания, высокого визга. Вокруг простирался мир не просто чуждый, а смертельный для обитателей земли.